Глава 15. Главное для тролля — прогресс и развитие. «Хотя...» — внезапно ухмыльнулся смотритель, весело наблюдая за нашими приготовлениями. «Думаю, мы можем обойтись без этого». «То есть?» — не понял я. «Пошутил я!» — громко рассмеялся он. «А какой у вас забавный вид был!» Я с изумлением уставился на него. Тоже сделали Стамеска и депутат. И, надо сказать, смотрителя явно забавляло наше состояние. «Что вы так смотрите? Я же не враг моему господину». «Господину?» — вырвалось у меня. «Да, мой господин Велох. Я служу ему уже более 1000 лет». «Тогда почему?» — вырвалось у меня. «Почему я не помог вам?» «Да», — добавила Стамеска. «Вы видите, что я призрачный?» — поинтересовался он у нас. «Так как я могу помешать кому-то? Или вас мой уровень удивил?» «Ну да, была когда-то сила. Но пока использовать ее я не могу. Вот и приходилось смотреть на бесчинства, творимые этими милфами. Тьфу! Но вы, наконец, освободили храм. Спасибо вам. И я скоро возрожусь в нормальном обличии. Буду дышать воздухом и есть. Если бы ты знала, как я хочу есть. И до этого вам остался один шаг. Так что идите и завершите дело. Не мешкайте». Я перевел дух и отправился к алтарю. Остальные последовали за мной. Призрак же летел рядом, по-прежнему широко улыбаясь. Блин, какой-то чересчур веселый смотритель попался. Тем временем я добрался до алтаря и положил на него руку. Она загорелась голубым огнем, и следом за этим зал тряхнуло так, что я еле удержался на ногах. Ярко вспыхнули белые шары под сводчатым потолком, и смотритель торжествующе проревел: «Хозяин!» И вот передо мной буквально из воздуха появился Велох собственной персоной. Не узнать его было невозможно, настолько я запомнил его облик. Хоть убей, но гейм-дизайнер, который его создавал, явно был фанатом «Острова сокровищ». Как я говорил уже, передо мной стоял вылитый Джон Сильвер из известного романа Стивенсона, только вот нога у него была целой, а на плече восседал массивный черный ворон. Классический пиратский наряд из жилетки, матроски и полосатых штанов завершала видавшая виды широкополая шляпа и, на удивление, начищенные до блеска черные сапоги. И да, никаких черных повязок, какие-то бездонные голубые глаза, которые внимательно смотрели на нас, словно оценивая. И скромная надпись над головой. «Велох. Бог алхимии. Уровень. Вопрос». «Смотритель!» — хрипло рассмеялся бог, махнув рукой в сторону призрака. Тот растаял и в следующий миг появился перед нами уже в материальном теле. «Рад видеть тебя, слуга мой верный!» «Спасибо, хозяин!» — с придыханием произнес тот, преданно пожирая глазами бога. «Смерть эльфам!» — хрипло произнес Велох, повернувшись ко мне. «Наконец-то я могу нормально с тобой пообщаться. Ты, тролль, очень много сделал для меня. И я этого никогда не забывал. И в дальнейшем буду знать, что у меня есть верный последователь, на которого можно положиться. Так ведь?» Он, прищурившись, посмотрел на меня. «Не сомневайтесь!» — с жаром заявил я. «Надо же показать свой восторг!» «Ты получишь награду у моей верной последовательницы. А сейчас я хочу вознаградить вас». «Вы получаете набор зелий «Развивайся и восстанавливайся». Класс «Божественный». Внимание, игрок! Поздравляем! Вы первый в игре, кто получил такой подарок из рук Бога. Все участвующие в квесте получили наборы зелий эпического класса. Ого! Расщедрился Сильвер, однако. Я покосился на стамеску. Ну, если та выглядит крайне довольной, то значит серьезная награда. Ее, я думаю, мало чем удивить можно. Теперь отправляйтесь назад. Я еще обязательно навещу вас, и особенно твою деревню. А сейчас мне надо заняться делами. Как же я долго ждал этого момента, да, лаборант? Он поинтересовался у сидящего на плече ворона. Да, хозяин, хрипло каркнул тот. Интересное имя у пернатого, но спутнику бога алхимии подходит. Что ж, до встречи, мои верные слуги, пафосно заявил бог и взмахнул рукой. В следующий момент мы очутились рядом со Стеллой. На поляне вольготно разместились мои возродившиеся соплеменники. Тролли-наемники весело бегали за бабочками, остальные занимались изучением подарков, которые выдал Велух. Лишь кошкалютки с изумлением наблюдали за бегающими троллями, которые буквально недавно представляли собой стойких бойцов. В общем, разрыв шаблона в полной мере. Ко мне сразу подошел Макс. «Неплохо так прибарахлились», — сообщил он мне. «Зелья знатные. Учитывая, что из наборов 6 зелий 4 повышают характеристики постоянно. Вообще вещь!» «Хорошо», — согласился я с ним. «А теперь нам надо нашу красавицу-ведьму навестить и вторую часть награды получить. А то мне уже не терпится стены каменные построить». «Так, народ», — громко объявил я. «Свободное время. Всем спасибо за квест. Предлагаю воспользоваться передышкой и пофармить. Пешочком продвигайтесь к деревне. Часа 2-3, думаю, веселого времяпрепровождения вам обеспечены». «А ты?» — поинтересовалась Гендельфина. «А я потом присоединюсь», — пообещал ей. «Надо одну ведьму навестить». «Я с тобой», — безапелляционно заявила Стамеска. «И я, ясен пень», — добавил Макс. «Дело ваше», — пожал я плечами. «Тогда полетели?» «Полетели». Стамеска достала свиток, и на этот раз я просто промолчал. Вскоре мы стояли перед домом Ирис. Как обычно, она вышла сама. Легкая, воздушная и чертовски привлекательная. Ведьма, блин, чего с нее взять? «Вижу, вы пришли с хорошими новостями», — посмотрела она на нас и плотоядно улыбнулась. «Именно», — кивнул я. «Велух вернулся. Я даже удостоился чести с ним поговорить». «Ого!» — Ирис с уважением посмотрела на меня. «Что ж...» «Вы выполнили квест «Возвращение Бога». Награда. Плюс 10 тысяч опыта, плюс 10 тысяч золота. Характеристики. Плюс 2. Умение. Плюс 1. Плюс 1 уровень. Плюс 10 тысяч опыт клановый. Поздравляем! Вы подняли уровень клана. Текущий уровень племени — 5. Дополнительная награда. Свиток эпического класса «Метеоритный дождь». «Доволен?» — осведомилась у меня ведьма. «Доволен!» — не стал скрывать очевидное, отправляя свиток в инвентарь. «Не знаю, чего там моим спутникам выпало, но, судя по всему, тоже что-то явно неплохое. А теперь давай поговорим о влогинге. Мне удалось выяснить, что с ним случилось». «И что же?» — нетерпеливо поинтересовался я. Мои спутники тоже обратились вслух. «Его похитили призраки». «Опять призраки!» — фыркнул я. «Мы вроде разобрались». «Это не те призраки. Это призраки троллей его рода. Можно сказать, родственники». «Ну зачем?» — недоумевающе спросила Стамеска. «Для меня это загадка. Но могу сказать однозначно. Все сделано без ведома твоего соправителя, смерть эльфам. Семейные дела — сложные дела. И его надо спасать. Родственники у влогинга тяжелые. Это будет непросто». «Ведьма Ирис предлагает вам задание. Найдите тролля влогинга и приведите обратно в деревню. Награда. Опыт — плюс 3000. Золото — плюс 3000. Личный подарок от влогинга. Репутация с влогингом максимальная». «Ничего себе!» — покачал головой. «Интересно, что может дать подобная репутация. И личный подарок от тролля. Хотя, помню, что именно этот тролль больше всего походил на еврея, вряд ли подарок окажется щедрым». «Я тоже получил квест», — сообщил мне Макс. «И я», — добавила Стамеска. «Думаю, вместе вы быстрее справитесь», — заявила тем временем Ирис. «Я в вас верю. Не теряйте зря времени. Его мало осталось». «А что случиться может?» — поинтересовался я. «Да, обратят его в призрака, всего и делов-то», — спокойно ответила ведьма. «Да что он сделал такого?» — вырвалось у меня. «В том-то и дело, что ничего. Он ничего не делал. С точки зрения призраков, конечно. И да, тут какая-то мутная история. Если освободите его, сами спросите. Я плохо помню ее. Что-то связанное с деньгами. То ли он взял у кого-то из родственников взаймы, то ли у него взаймы взяли. В общем, вражда началась. Внутрисемейные разборки. И он вроде убил кого-то. То ли главу семьи, то ли его ближайшего помощника. В общем, разругался он с родственниками и ушел, после чего осел у нас и начал жить заново. А оно вон, видишь как, и здесь достали». «В целом картина ясна», — кивнул я. «А где он сейчас находится, знаешь?» «Чего не знать-то?» — усмехнулась та. «Знаю, конечно. На твоей карте я отметила. В общем, идите, уважаемые, не тяните. 2-3 дня у вас осталось, если не хотите остаться без своего соправителя». С этими словами красавица удалилась. Я же повернулся к внимательно смотревшим на меня соратникам. «Ну что, завтра пойдем? Или сегодня?» На карте красная точка горела прямо у подножья скал, и пешком до нее добираться явно не ближний свет. Хотя, чего скрывать, мы сейчас только телепортами и передвигаемся. Совсем расслабились. «Нет, ребята», — расстроенно ответила девушка, — «я бы с удовольствием, но мне пора. А то отец уже, наверное, вовсю названивает». «Давайте завтра», — она с надеждой посмотрела на нас. «Пожалуйста». «Завтра так завтра», — пожал я плечами. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — радостно выпалила Стамеска и растаяла, выходя из игры. «И куда теперь?» — поинтересовался у меня Макс. «Часа 2 еще до сумерек осталось. Пойдем к нашим, что фармят?» «Нет», — покачал я головой. «Надо запустить строительство. Я уже Крарика вызвал. Ты со мной?» «Пошли», — кивнул Макс. «Надо же помочь вождю». Ну да», — улыбнулся я, и мы отправились в мою пещеру. Перед ней уже ждал мой верный заместитель по экономическим вопросам. Вскоре мы сидели за столом в главном зале и под пиво обсуждали стратегию развития. «У нас 5-й уровень», — гордо заявил Крарик, приложившись к кружке. «А значит, появляются новые возможности?» «В первую очередь стена», — заявил я. «Но камня у нас немного», — попытался возразить тот. «Купим», — отрезал я. «Стена будет, не спорь». «Да, вождь», — тяжело вздохнул тролль. «Итак, что там у нас появляется нового?» «Я не говорю про здание», — наставительно заметил тролль. «Я говорю о новых возможностях развития уже имеющегося. Необходимо повышать абсолютно все здания до максимально возможного уровня, так как следующее повышение уже будет возможно лишь на новом уровне. И можно будет нанимать работников, но пока не особо много. Они не считаются жителями деревни, но ограничения по количеству у них тоже есть». «Ладно», — махнул я рукой, — «давай уже займемся делом». Вызвал меню клана и под вежливым руководством Крарика поднял все, что можно было поднять. То есть пещеру, кузницу, арсенал, лазарет, таверну, рынок и обе шахты. Но самое главное — стену до 4-го уровня. К завтрашнему утру все должно быть готово. Я потер руки в предвкушении. Понимаю, что ребячество, но люблю я каменные стены и замки. Просто млею от подобного. Кстати, камня, как и говорил тролль, не хватило. Пришлось потратить 50 тысяч золотых под его громкие стенания о том, что я разоряю бедное племя и все в таком роде. Но эти слова я просто проигнорировал, хотя так и хотелось объяснить этому скупердяю, так сказать, политику партии. А также пришлось нанять по 10 шахтеров на каждую шахту и по 3 тролля для лазарета и арсенала. Была возможность нанять еще одного кузнеца, но когда я заикнулся об этом, Крарик скептически посмотрел на меня и уточнил: «Как к этому отнесется фрар?» Я было хотел сказать, что это, мол, не его дело, но вдруг понял, что тролль прав. Неизвестно, как отреагирует наш пьяница на конкурента. Но мысли устроить конкурентную борьбу в одной отдельно взятой деревне я не оставил. Кстати, пока идет война, и у нас в деревне присутствует дополнительный союзнический контингент, Крарик посоветовал мне бойцов не нанимать. Чего деньги-то тратить зря? После этого он перешел к налогам. И тут я не совсем понял, однако ошеломленно уставился на цифру в 50%. Именно столько налогов отчисляли жители нашей деревни и гости, которые торговали на рынке. Несмотря на грабительский процент, рынок не пустовал. В общем, когда мы закончили, уже стемнело. Мне во время наших посиделок несколько раз писала в чат Гендельфина, но я вынужден был разочаровать ее, ответив, что не появлюсь. Закончив с распитием спиртных напитков, мы разошлись. Появившись дома, я, не торопясь, принял душ, приготовил себе ужин, а потом до 11 вечера изучал форум волшебных королевств. Кстати, надо будет напомнить Максу, чтобы он следил за своей темой по поводу набора троллей. Там уже более 20 заявок лежало. Как обычно, гномы, люди и кошколюдки. В основном все 12+ уровней. Несколько даже 20-х было. Да уж, популярность растет, как на дрожжах. Только вот надо ли нам это? Там же, на форуме, с удивлением увидел объявление о заказе на мое убийство. Ищущий ветер разместили на меня заказ. Правда, вознаграждение меня даже обидело. Всего 1000 монет. В общем, время пролетело быстро. И в 23:00 я набрал нужный номер. На этот раз Аня ответила практически сразу. «Ну, как ты?» — осведомился я и выслушал целую серию жалоб. Пришлось сочувствовать девушке, что заключалось в основном в использовании слов «конечно», «точно» и «обязательно». «Ты представляешь?» — наконец завершила свою проникновенную речь девушка. «Отец даже разговаривать по телефону не дает долго. До сих пор успокоиться не может. За каждым углом ему ФСБ мерещится». «То есть на твое появление пока рассчитывать не стоит?» — осторожно уточнил я. «Я работаю над этим вопросом». Голос Ани стал серьезным. «И надеюсь, что надолго это не затянется. Лучше расскажи, как там у вас». «Да вот стамеска появилась», — сообщил я. «Надо же!» — в голосе девушки мне послышались недовольные нотки. «И как?» «Да никак», — хмыкнул я. «Квест Ирис дала, вот и выполняли его. На возвращение бога алхимии». «Вернули?» «Вернули. Я даже удостоился чести посмотреть на него, так сказать, в живом виде. Натуральный Джон Сильвер из «Острова сокровищ». И ворон по имени Лаборант вместо попугая». Аня рассмеялась. «А поподробнее можно?» — просящим тоном произнесла она. «Пожалуйста». Я рассказал ей о нашем походе в храм бога алхимии, не жалея красок. И рассказ произвел на девушку впечатление. «Завидую я вам», — выдохнула она. «Хочу в племя уже. Сама не ожидала, что так привыкну». «К эльфам не тянет?» — ляпнул я и сразу пожалел о своих словах. Но Аня спокойно отреагировала на упоминание самой ненавистной для меня расы в игре. «Знаешь, нет. Вот сейчас сравниваю, и мне кажется, что там все было лицемерно как-то. Не по-настоящему. Не так, как у троллей. Кстати, я вспомнил о письме и поведал своей собеседнице эту историю». «Пташка, говоришь?» — задумчиво произнесла она. «Знаю я, кто это». «И кто?» — поинтересовался я. «Правда, зачем ты ей понадобился, не знаю». «Да кто это?» «Это Юля». «Юля?» «Подругу мою с фиолетовыми волосами, помнишь? Она к тебе еще в гости приходила». «А, помню. Но почему пташка?» «Долго объяснять. Это наши девчачьи секреты». «Ладно. А ей вообще доверять стоит? Насколько я помню, она мне показалась адекватным человеком». «Не знаю, Денис», — вздохнула в трубку Аня. «Я с ней последнее время не общалась. Но ничего плохого я от нее не видела. Мне даже самой интересно, почему она тебе встречу назначила. Кстати, она играет в волшебное королевство. Эльфийкой. Насколько я помню, она принципиально против кланов. Я бы ей позвонила, но мне не дают нормально общаться. Хотя, постой. По-моему, она мне звонила как раз перед моим исчезновением. Но я не смогла ответить, а потом не перезвонила. Вот блин. Но ты сходи. Только не особо ей доверяй. Сейчас тебе вообще никому верить нельзя». «Ну, у меня есть те, кому я доверяю», — успокоил ее. «Так что не переживай. Обязательно расскажи, как что». «Завтра-послезавтра созвонимся. Я тебе напишу». «Хорошо». На этом наш разговор прервался. Я положил трубку телефона и уже собирался идти спать, как тот зазвонил. Хм, номер скрыт. Интересно. Я осторожно нажал зеленую кнопку на мобильном, принимая звонок.